178. Гуру. Когда учитель говорит: «Устремитесь ко мне, направьтесь ко мне, держитесь за меня крепко», он хочет вызвать к добровольному, самостоятельному и самоисходящему выявлению огненную силу свободной воли, чтобы мог он свободно к ней приложить силу свою. Пока не выявлена свободна сила своя, бессилен учитель помочь, ибо не к чему приложить. В древности требовалась хотя бы крупица или искорка веры, чтобы приложение силы учителя могло совершиться. Понимание этого закона обязательно для ученика. Даже в обычных делах учитель говорит: «Помогу», но приложите усилия, чтобы было к чему приложить ему свою силу. Поэтому особенно ценится каждое добровольное самоисходящее действие, устремленное к свету, поэтому отнимается у не имеющего и то, что имеет, но щедро дается тому, у кого уже что-то есть, то есть имеется то, к чему можно прибавить.